Предполетная подготовка прошла в экстренном режиме. Вот под нами еще медленно вращалась красная полусфера Марса, а следующий миг уже плыла до боли знакомая поверхность Евразийского континента, закрытого наполовину спиралями пушистых облаков. Клянусь, для меня это стало за долгие годы ожидания самым величественным и великолепным зрелищем во всей Вселенной. Как же давно я мечтал об этом. И вот это произошло вполне буднично и обыденно, что, впрочем, не умаляло результат. Стиснув подлокотники кресла, я даже непроизвольно подался вперед. «Прокладываю курс на лунную базу», — доложил пилот. «Время прибытия 3 часа». «Почему мы сразу не переместились к Луне?» – поинтересовался я у аналитика. «Луна не имеет на полюсах червячных воронок». Пилот с удивлением покосился на меня. «Странно, что вы не знали об этом. Сейчас это известно даже школьникам». «Никто из галактов не рассказывал мне об этом. Есть теория на этот счет?» «Конечно. Только планеты со сложной биосферой и внутренней структурой имеют привязки к струнам. Когда-нибудь мы научимся совершать полеты в глубоком космосе посредством варп-воронок. Кстати, любопытный факт. Марс – безжизненная планета и не имеет как таковой сложной биосферы, но при этом имеет струнные порталы. Почему? Это говорит о том, что Марс не всегда был мертвым миром и когда-то миллиард лет назад был похож на Землю. Куда более удивителен тот факт, что из всех остальных планет Солнечной системы только Плутон имеет привязку, что окончательно ставит в тупик исследователей, ведь Плутон не планета, а всего лишь мелкое небесное тело, планетоид. Так что загадок для наших умников хватает. Не слушая пилота, я с тоской наблюдал за удаляющейся поверхностью фиолетового шара. Я был готов рвать и метать молнии гнева на любого, кто подвернется мне под руку. Но понимал, что в сложившейся ситуации винить некого. Только «Луна-Макс» сможет произвести качественный ремонт судна, получившего множество повреждений в результате схватки с флотом неизвестных випперов, напавших на Марс. С недавних пор серая и унылая поверхность Луны снова привлекла к себе внимание всех людей, когда один из видных ученых предложил добывать практически дармовой изотоп гелий-3 из лунного реголита. Теперь, куда ни посмотри, всюду с поверхности поднимаются фонтаны пыли на месте работы лунных харвестеров, прогонявших через свое нутро миллионы тонн грунта в сутки, при этом работая полностью в автономном режиме, без участия человека. Управление добычей осуществлялось дистанционно и лишь в некоторых случаях требовало участия персонала лунной базы, например, во время поломки или аварии. Корабль медленно сближался с серой поверхностью земного спутника, пока огромные опоры с легким толчком не коснулись твердой поверхности посадочной площадки и над нами не сомкнулись титанические створки, закрывавшие вход в кратер. Медленно опуская нас в недра Луны, специальный подъемный механизм прилагал невообразимые усилия при почти нулевой силе гравитации, чтобы спуск не превратился в жесткое падение. Стоило кораблю застыть на месте, как к корпусу поползли длинные рукава стыковочных терминалов, по которым я, капитан и часть экипажа попали на базу. Среди встречающих мне попался на глаза важный администратор из окружения дояков, небольшая группа высокопоставленных военных чинов, отвечающих за оборону лунной базы, и лично адмирал Горчаков. Это стало сюрпризом не только для меня. Самый могущественный человек Альянса, одетый в обычный инженерный скафандр с откинутым на спину шлемом, мне первому из всех протянул руку для рукопожатия, тогда как капитана Ступницкого приветствовал с дежурным выражением на лице кивком головы. «Это еще не родина, но уже близка, как никогда», словно прочитал мои мысли, улыбнулся адмирал. «Я понимаю ваше нетерпение, полковник. Столько лет вдали от земли, а тут по вине проклятых бюрократов приходится терпеть вынужденную задержку. Ведь так?» «Что-то вроде», — согласился я, чувствуя себя не в своей тарелке. «Я думал, вы сейчас...» «Все так думают, а мне только на руку», — усмехнулся Горчаков. «Вы готовы?» «Готов к чему?» — осторожно спросил я. «Если к новому заданию, то...» «Вернуться на Землю, конечно же. Мне уже доложили о вашем подвиге на Марсе. Отлично проделанная работа. Комар носу не поточит. Нас ждет скоростной випер, способный доставить в любую точку Земли. Куда бы нам слетать для начала на пикничок? Есть идеи?» «Прошу прощения, нам?» Еще больше удивился я. «Конечно, я лечу с вами и, кажется, догадываюсь, куда вы хотите попасть». Наслаждаясь соленым морским воздухом, замешанным на ароматах диких трав, я жаждал продолжить путь вверх по склону холма. Но адмирал Горчаков запросил пощады, так как его возраст не позволял ему передвигаться наравне со мной. Я хотел ему напомнить, что мы практически ровесники, но решил, что это будет бестактностью. В обществе хватало недовольных, не все смирились с мыслью, что бывшие некроморфы живут в разы дольше обычных людей и, в отличие от онных, совершенно не подвержены старению. Напоминать сейчас об этом будет совсем не кстати, тем более адмиралу. Если молва о нем не врала, то Горчаков был самым завистливым из тех бедолаг, которые считали, что судьба жестоко обделила их своим вниманием, оставив стареть. Пришлось пойти на уступку, хоть мне и не терпелось обойти остров вдоль и поперек. Мы сделали привал на склоне заросшего высокой травой холма, с которого открывался величественный вид на гору Тамари в центре острова и церковную бухту. На вершине горы находилась наша база, могучая и неприступная. Так мне казалось вначале. Увлеченно рассказывал я адмиралу, указывая на гору. За прошедшие 30 лет там наверняка все заросло сорняками в рост человека, а жилые корпуса почти целиком разрушены многочисленными землетрясениями. Но взлетную полосу у подножия горы до сих пор можно различить невооруженным взглядом даже отсюда. Я не знаю, что с поселениями. Они тоже в плачевном состоянии, подсказал Горчаков, устало отнимая от потного лба влажный платок. Безжалостные зубы времени сточили камень, вездесущая коррозия съела металл, оставив лишь самые твердые конструкции из нержавеющей стали и железобетона. Но вот что любопытно. Время и обстоятельства обломали зубы на простых людях, таких как вы, полковник. Немногие из уцелевших выжили и получили второй шанс на новую жизнь вместе с уникальными способностями, ставящими в тупик наших лучших специалистов-генетиков. Большинство людей превратились в чудовищ как внутри, так и снаружи. По этой причине мы истребили почти все население острова. Когда сюда добрались спасатели, спасать практически было некого. Только кучка выживших военных гнезда в окружении многочисленных монстров. Я помню тот день, как вчера. Я первым ступил на остров в рамках спасательной миссии и последний его покинул. Все было выжжено дотла. Защитники оборонялись с решительностью обреченных и все-таки победили, хоть силы и были неравны. И в этом весь человек. Мы не умеем сдаваться. Присев на поваленный после недавно прошедшего урагана ствол старого дерева, мы оба молча сидели, каждый думая о своем. Вглядываясь в туманную даль, пронизанную лучами поднимающегося из-за моря солнца, я никак не мог избавиться от навязчивого ощущения, что из туманной мглы леса вот сейчас появится ужасный ночной охотник, а мой старый меч, как назло, находится в миллионе парсеках от земли. Но откуда здесь взяться некроморфам, когда последние из них были уничтожены много лет назад в результате глобального очищения в рамках проекта «Чистое небо». Терраформирование прошло успешно, избавив планету от закрывающих ее облаков и парникового эффекта. Если на свете и остались некроморфы, которых не затронули меры очистки, они надежно затаились, доживая век в глубинах океана. Умывшись из прохладного ручья, чтобы отогнать навязчивое наваждение, Я снова посмотрел в светлеющее утреннее небо. Среди неизвестно откуда появившихся кучевых облаков изредка проглядывало солнце, чтобы на несколько минут высветить мрачные холмы и рощи. С тех пор, как мой отряд покинул остров, здесь мало что изменилось. Пейзаж стал более бугристый, благодаря вулканической активности и эрозии почвы. Исчезли реликтовые рощи, но дух острова никуда не делся. Он по-прежнему жил своей жизнью, напоминая о себе всякий раз, когда взгляд падал на пожелтевшие от времени груды костей некроморфов, щедро разбросанные повсюду, и следы людской деятельности, такие, например, как старая железная дорога и разрушенные строения. Перед тем, как мы покинули флагман Этаминов, командор Криарии просила передать вам дословно. «Если увидите адмирала Горчакова, передайте от меня привет. Скажите, что наши руководители не будут мешать людским планам, а на меня и мою команду он всегда может рассчитывать. Но однажды мы потребуем ответную услугу. Независимо от результатов будущей миссии, наша раса окажет вам поддержку на Зете-Ретикуле в Совете Старших Рас». Еще она упомянула о каком-то проекте Элизиум. Горчаков после моих слов выпрямил спину и как будто даже приободрился. «Очень любопытно. Я уж по маловерию почти отчаялся это когда-либо услышать. Проект Элизиум, полковник, это будущее. Это наша судьба, наше высшее предназначение». «Так кто такой Элизиум и чем он нам поможет? Мы снова ищем союзников на стороне?» «Элизиум никто, а что? Это корабль. Транспортник, достроенный на лунной верфи в кратере Циолковского. Звездолет, способный перевести до 100 тысяч колонистов, не считая полезных грузов. По сути, это летучий колониальный центр. Мы строили его под лозунгом экспансии к далеким мирам и постройки новой колонии под присмотром дояков. Только на этих условиях они стали помогать нам, создав корпус корабля и передав один из своих струнных приводов. Вы еще помните наш разговор на Церере? Я хотел поговорить об этом и выяснить степень вашей готовности. Дело ожидается жаркое, но если у нас выгорит, мы станем независимой расой и обретем долгожданную свободу и равенство среди остальных звездных фракций». «Я готов», – твердо сказал я, вспоминая зловещий взгляд Хота. «Что требуется от меня?» «Для начала не спешить. Обдумайте все «за» и «против». Вы и так сделали для нас много. Подталкивать к самой трудной из всех возможных миссий у меня, пожалуй, не хватит духу. Заслуженный отдых ваш по праву. А то, что я курирую, скорее всего, закончится либо величайшим триумфом, либо, что не исключено, величайшим провалом. Проблема в исполнителе. Альянсу нужен твердый, уверенный в себе, харизматичный лидер, способный повести за собой лучших из лучших. В случае нужды готовый пожертвовать собой, не больше и не меньше. Мы на краю пропасти, и об этом все прекрасно осведомлены. Только боятся признаться в этом даже самим себе. Без внеземных колоний и технологий, которые позволят нам расширить границы знаний, в новом мире мы обречены на деградацию и медленное вымирание. Ваш отчет произвел в Совете Безопасности эффект разорвавшейся бомбы. Много было сказано слов, но вердикт остался неизменным. Обретение скорейшей свободы и создание независимой земной федерации. Теперь это приоритетная задача нового правительства Земли. Вам понятно? Ни о какой вассальной интеграции на кабальных условиях не может быть и речи. Мы сами себе голова, и в наших силах сделать так, чтобы нас уважали, а не презирали. Без свободы выбора про рост можно забыть». «Мы не можем воевать с галактами. Они мудрее, старее, хитрее». «Спорные убеждения», — Горчаков иронично усмехнулся. «Элизиум готов тайно перебросить на Хидес 10 отборных дивизий. Но как совершить внезапный маневр, когда у нас нет опыта подобных операций? Не позже, чем через 3 недели, мы отправляем замену охране лабораторий, где еще проходят реабилитацию особенно тяжелые наши соотечественники и наше появление теоретически не станет ни для кого сюрпризом. Нужно воспользоваться эффектом неожиданности и одним точно выверенным ударом взломать оборону и захватить центр колониального планирования даяков. Это будет непросто. Слуги даяков лишены страха и будут сражаться до последнего солдата с силой и упорством обреченных. Мы против насилия, но это вынужденная мера. Свобода и независимость дорого обойдутся, но они того стоят. Я задумался над словами адмирала, стараясь представить последствия. А что будет с теми, кто остался в Солнечной системе? Здесь постоянно дежурит флот под командованием Хота, жаждущего заполучить доступ к моей памяти. Остается еще пленная с подбитого ксила Кафов. Но мы даже не знаем, кто ее послал на Марс и с какой целью. Это сейчас не главное, но попробую ответить по порядку. Флот Хота будет выведен из боя одним выстрелом Харпа с Цереры. Они часто болтаются у струнной воронки над северной частью Марса, невольно становясь идеальной мишенью, но об этом пока молчок. С пленной все намного проще. Допросы продолжаются, но уже сейчас картина более или менее ясна. Ждущие в скором времени попытаются вторгнуться в Солнечную систему с новыми силами, и к тому времени мы должны быть готовы дать достойный отпор. Этамины, извечные соперники даяков, устами Криарии нам дали понять, что им известны наши планы, и они не возражают, чтобы мы накрутили хвосты их конкурентам. Более того, командор пообещала свою помощь во время боя, а ее флагман по мощи равняется всем совокупным силам даяков. Замолвить за нас словечко в Совете раз не менее важно, чем выиграть битву. Мало победить. Нужно суметь удержать завоеванные, закрепить за собой все права и не получить при этом статус захватчиков. А это невероятно трудно. Каждый недруг пытается легнуть нас в меру своих сил и способностей, а наша задача твердо отстоять собственные интересы и не дать очернить поступки и решения перед глазами всего цивилизованного галактического сообщества. Нам еще долго сотрудничать с Советом Старших Рас, а превращаться во вторую варварскую коалицию Мадар нам нет никакого резона. Никто не будет иметь с нами никаких дел, и мы медленно загнемся в полной изоляции. Никому не нужные, отвергнутые и всеми презираемые. Нет, такая участь нам точно не нужна. Если раньше не объявится Сайрус со своими пожирателями звезд. Не исключен и такой финал, согласился Горчаков. Мы не знаем, какими силами и возможностями обладает этот странный белотрянец, о котором вы нам столько интересного поведали. Статус Квантера делает его неприкасаемым, а улик против него пока нет. За исключением ваших свидетельских показаний. Этого, к сожалению, слишком мало, чтобы обвинить такую крупную фигуру в иерархии Квантеров. Нужны доказательства. Медленно спустившись с холма в долину, мы перешли через мелкие ручей и дальше шли в полном молчании. То, что рассказал Горчаков, было очень важно, но стоило посмотреть на растительность вокруг и прислушаться к пению птиц, и всякие страхи рассеивались, наполняя душу обманчивым спокойствием. Поэтому, когда мы вернулись к застывшему на поляне виперу, у которого дежурило отделение морпехов из личной охраны адмирала, я уже знал, что отвечу. «Я готов выполнить свой долг», — твердо сказал я, заходя по трапу вслед за ним. Адмирал на мгновение обернулся и одобрительно улыбнулся, похлопав меня по плечу. «Иного ответа я и не ожидал от вас, командор Алешин. Не удивляйтесь, решение произвести вас в командоры мною принято не сегодня, еще с тех пор, когда вы вернулись в Солнечную систему. Как командующий новообразованного первого аэрокосмического крыла и новый капитан Атласа Виктории, на вас возлагается непростая обязанность – принесите людям свободу. Я долго размышлял об этом и пришел к выводу, что никто лучше вас с этим не справится. Согласен, это риск, и притом огромный, но кто не рискует, тот не пьет шампанского. Все теперь в ваших руках. Помогите нам с даяками, а все остальное сделаем мы». «Благодарю за доверие, адмирал, но...» Я запнулся, не зная, что сказать. «Никаких «но», командор. Вы один из немногих высококлассных специалистов, имеющих богатейший опыт общения с галактами. Вы специалист». «Специалист по их лицемерию», — фыркнул я, но в остальном был солидарен с адмиралом. «Вы справитесь, я верю. Верьте и вы». Пилот Виппера по просьбе адмирала сделал несколько кругов над островом, чтобы я смог как следует разглядеть места былой боевой славы. Почему-то эта экскурсия не доставила мне особого удовольствия. Мрачно наблюдая в иллюминатор за развалинами, проносящимися под нами, захотелось закрыть глаза и обо всем пережитом здесь забыть. Но что-то заставляло меня, не отводя взгляда, продолжать смотреть на мрачный пейзаж, заново проживая прошлую жизнь. Сколько воспоминаний связано только с одной горой Тамари. И размышляя над предложением адмирала, я вдруг ясно осознал, почему он привез меня именно на этот остров. Да, мне было интересно здесь снова побывать, но в глубине души я не желал сюда возвращаться. Это как прийти на кладбище, где покоятся твои друзья. Горчаков пытался пробудить у меня в душе прежнюю ненависть к даякам, но, как ни странно, он добился противоположного. Я стал подозревать, что дело тут совсем не в освобождении людей от власти даяков. Истину он от меня утаил, и я должен буду ее узнать сам. Должность командора открывала мне больше возможностей, поэтому я не стал от нее отказываться. Даже такому далекому от политики человеку, как я, на мгновение сделалось не по себе от осознания того, какие силы участвуют в этой игре. Если уж даже сверхосторожные галакты почувствовали ветер переменный, готовы предложить людям свою помощь в решении наших проблем, значит, выигрыш чрезвычайно велик. Чрезвычайно важно найти ответы на все вопросы, иначе я обречен действовать вслепую и быть простым исполнителем, от которого в конце избавиться, как от опасного свидетеля. История знает немало примеров, и уподобляться этим персонажам я не собирался. Главное не выдать свою осведомленность раньше времени, иначе развязка будет весьма печальна, как для меня, так и для всех, кто окажется рядом со мной. Центральная Россия, секретный военный полигон Горький 15. Я начал свою кипучую деятельность именно с осмотра боевых полигонов, где тренировались наши резервы, экипажи экспериментальных мобильных бригад, нашу основную ударную силу и мощь в будущих наземных войсках. Загорелый до черноты начальник полигона, полковник Рудаков, с гордостью рассказывал о вверенном ему хозяйстве, сопровождая меня в командном бронеавтомобиле. Вербуя бойцов по всему миру, командование искало самых безбашенных и отчаянных людей, невзирая на их национальность, возраст и вероисповедание. На полигоне собрались лучшие из лучших. Бывшие французские легионеры, английские спецназовцы, американские зеленые береты, русские краповые дьяволы, разведка ВДВ и много других военных специалистов из спецподразделений государств, которые больше не существуют на картах современного образца. Новая всепланетарная власть установила один закон и один порядок для всех, что, на мой взгляд, пошло людям только на пользу. Я с интересом наблюдал с возвышенности за пыльной долиной, где в учебном бою столкнулись десятки тысяч солдат, а танковые клинии и воздушная поддержка учились взаимодействовать друг с другом. Зрелище было захватывающее. Просто не оторвать глаз. Всюду гремели учебные взрывы. Солдаты тяжелой пехоты в новенькой силовой броне и экзокомплектов слаженно отрабатывали захват хорошо укрепленных позиций потенциального врага. Небо почернело от боевых вертолетов, самолетов и випперов, штурмующих учебные цели. Меня же больше интересовали те, кто отправится вместе со мной в центр колониального планирования, а именно – элитные единицы из спецподразделений. Одетые мимикрирующие экзоскафандры с новейшими лучевыми карморасщепителями наперевес, бойцы браво выстроились на плацу в ожидании погрузки в звездный транспорт. Для этих людей все тренировки закончились. На мгновение солнце закрыло черная тень. Посмотрев вверх, я увидел увеличивающийся в размерах массивный силуэт Элизиума, совершающего маневр посадки в специально оборудованную для него долину с твердым грунтом и ровной поверхностью. «Желаю удачи, командор, и не пуха!» Полковник Рудаков, едва не лопаясь от важности, отдал честь и крепко пожал мне руку. С плохо скрываемой завистью добавил. «Впервые в истории Земли от поступков столь немногих храбрецов зависят судьбы столь многих граждан. Вы даже не представляете, командор Алешин, как я вам завидую!» «Завидовать тут нечему», — резко ответил я, ощутив раздражение. «Есть лишь поставленная задача, остальное неважно. Приберегите лесть для курсантов. Это миссия из тех, из которых обычно не возвращаются. Поэтому не вижу причины радоваться раньше времени. Если повезет, мы вернемся с задания живыми. Если же не повезет, нас ждет нечто похуже смерти». Забрав из рук майора Краснова свой боевой шлем, я на мгновение обернулся, чтобы кинуть прощальный взгляд на учебный бой в долине. Отчего-то перед глазами возникла безрадостная картина такого же побоища, только на этот раз не учебного, а боевого, и в масштабах целой Земли. Я попробовал отогнать от себя жутковатые видения и сосредоточиться лишь на выполнении текущего задания, но ужасные образы упорно возвращались ко мне, не отпуская ни на минуту. Приближался важный момент в нашей истории. Мы или с боем вырвем себе свободу и заработаем шанс на лучшую перспективу в жизни, или навсегда падем на колени под ударами многочисленных врагов. Время рассудит, кто прав. Вечная память тем храбрецам, кому предстоит погибнуть. Но в любом случае, наша жизнь уже никогда не будет такой, как прежде. Никогда. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери.